граф Биллингтон также заехал к ней с визитом, добродушно сетуя, что ему так и не удалось поухаживать за ней. «Данфорд всех нас опередил», — пожаловался он и улыбнулся. Генри улыбнулась ему в ответ и пожала плечами, не зная, что на это ответить. «Мне придется залечивать свое разбитое сердце сегодня на балу». «Бросьте», — тут же возразила ему Генри, — «оно вовсе не разбито». Он улыбнулся ее прямоте. «Оно наверняка было бы разбито, будь у меня шанс узнать вас поближе». «Как мне повезло, что этого не случилось!» — послышался низкий голос. Генри обернулась и увидела Данфорда в дверях гостиной. Он выглядел таким высоким и мужественным в своем синем пальто и зеленых бриджах. Посмотрев на нее, он еле заметно улыбнулся. Взгляд Генри тут же подернулся мечтательной дымкой, и с ее губ сорвался негромкий вздох. «Теперь я понимаю, что у меня не было ни одного шанса», — произнес Биллингтон. «Ни малейшего», — добродушно добавил Данфорд. Он прошел через комнату и сел рядом с Генри. Теперь, после объявления о помолвке, он, наконец, вспомнил, что всегда симпатизировал Биллингтону. «Ты приехал по делу?» — спросила его Генри. «Просто захотелось повидать тебя. А у тебя что нового?» «К сожалению, очень много посетителей». Генри вдруг поняла, что допустила непростительную бестактность по отношению к Биллингтону. Она замолчала и, повернувшись к нему, поправила себя. «Разумеется, к присутствующим это не относится». «Разумеется». «Прошу вас, не думайте, что я сказала это из вежливости. Не меньше сотни людей, с которыми я даже не знакома, побывали сегодня у меня с визитом. Поэтому я искренне обрадовалась, когда приехали вы. Ведь мы с вами знакомы, и, что гораздо важнее, вы мне очень нравитесь». «Неплохое начало, моя дорогая», — поддел Данфорд и похлопав ее по руке, будто подавая знак, что ей не стоит особенно распространяться по этому поводу. «Если она и дальше продолжит в том же духе, не исключено, что следующим шагом чего доброго будет признание графу в любви». Биллингтон распознал едва заметное неудовольствие на лице Данфорда и с улыбкой поднялся со стула. «Я всегда гордился своей способностью вовремя откланяться». Данфорд тоже встал и, проводив Биллингтона до двери, по-свойски похлопал того по плечу. «Я всегда восхищался этим твоим качеством, Биллингтон». Губы графа дрогнули в улыбке, и он галантно поклонился Генри. «Мисс Барретт?» Через секунду они остались вдвоем. «Я было подумал, что он никогда не уйдет». Данфорд глубоко вздохнул, закрывая за ним дверь. «Злодей! Ты просто вынудил его уйти, и не воображай себе, что дверь останется закрытой дольше 2 минут. Леди Уорд сейчас же пришлет целую толпу слуг присматривать за нами». Он снова вздохнул. «Мужчинам свойственно надеяться». Генри загадочно улыбнулась. «Женщинам тоже». «Правда?» Данфорд потянулся к ней, и она почувствовала его дыхание на своем лице. «На что же ты надеешься?» «На многое. На то и на это», — уклончиво ответила она. «На это?» Он поцеловал ее в краешек рта. «Или...» «На то!» — он поцеловал в другой. «По-моему, я сказала на то и на это». «Верно!» — он повторил оба поцелуя. Генри удовлетворенно вздохнула и прижалась к нему. Он нежно обнял ее и уткнулся носом в ее затылок. Однако вскоре поднял голову и спросил: «Как ты думаешь, сколько времени у нас осталось до того, как Каролина спустит своих псов?»